Глава 8. Прощание с Лориеном. Все хранители собрались у владыки. После приветствий Селерберн сказал: «Отряду хранителей пора выступать. Перед вами снова открывается выбор. Тот, кто решится продолжить поход, завтра должен покинуть Кветлориен. А тот, кто не хочет идти с хранителем, волен пока что остаться у нас. Но если враг завладеет кольцом, гости эльфов будут втянуты в битву, ведь нам предстоит прорываться к морю. А в этой битве уцелеют немногие». Все молчали. Они решили продолжить поход. Оглядев гостей, сказала Галадриэль: «Для меня поход — это путь домой, — объявил Барамир. — Мой выбор прост». «А ты уверен, — спросил его Селерберн, — что хранители собираются идти в Минас Тирит?» «Мы еще не знаем, как нам идти, — озабоченно ответил владыке Арагорн. Гэндальф ни разу об этом не говорил. Да, по-моему, он и не успел обдумать, куда мы пойдем после Кветлариена». «Впереди Андуин, — напомнил владыка. — Через него можно переправиться лишь на лодке, ибо мосты в Асгилиате разрушены. Если вам нужно попасть в Минас Тирит, вы можете двигаться вдоль правого берега, но по левому берегу дорога короче. Так какой же путь вы думаете избрать?» «Путь через Гондор длинней, но безопасней, — сказал Барамир. Арагорн промолчал. «Я вижу, вам еще не ясен ваш путь, — сказал Селерберн, — и не мне его выбирать. Я помогу вам немного иначе. Некоторым хранителям лодка не в диковину: Барамиру, Леголасу, Арагорну следопыту. И одному из хоббитов, — выкрикнул Мэри. — По нашему уделу течет Брендидуим, и я-то знаю, что речная лодка — это не дикая кобылица, которая норовит пришибить седока. — Прекрасно, мой друг, — сказал Селерберн. — Я могу снабдить вас лориенскими лодками. Они у нас небольшие и легкие, но прочные, так что вы сможете плыть без опаски, а там, где понадобится, нести их по берегу. На Андуине много порогов и перекатов. Пешком путешествовать утомительнее, чем в лодках, а главное, спускаясь по великой реке, вы спокойно обдумаете, куда вам свернуть — на восток, в Мордор, или к западу, в Гондор». Арагорн очень обрадовался лодкам, ибо он все еще не мог решить, по какому берегу вести отряд. Остальные хранители тоже приободрились. Впереди их ждали великие опасности, в этом ни один из них не сомневался, ну а все-таки плыть навстречу опасностям гораздо приятней, чем тащиться пешком. Всеобщей радости не разделял лишь Сэм. Он был уверен, что речные лодки гораздо опаснее диких кобылиц, которых, как он думал, вообще не бывает. «Мы приготовим лодки и походное снаряжение к завтрашнему дню», — пообещал Селерберн. «А сейчас уже поздно. Вам пора отдохнуть. Доброй ночи и приятных снов». «Спите спокойно», — сказала Галадриэль. «Вы еще успеете выбрать дорогу. А, быть может, каждый из вас уже начал, не заметив этого, тот единственный путь, который предназначен ему судьбой». Хранители вернулись в свой шатер у фонтана. Леголас вместе с ними, чтобы устроить совет. Слова владычицы их не очень-то успокоили. Долго и бурно обсуждали путники, как добраться до Роковой горы. Но вскоре стало совершенно ясно, что почти всех их пугает Мордор, и они хотят идти в Минас Тирит, чтобы хоть ненадолго оттянуть путешествие в страшное логово черного властелина. Впрочем, позови их Фродо за Андуин, им удалось бы преодолеть страх, однако Фродо упорно молчал, и они не знали, на что решиться. Если бы Гэндальф был по-прежнему с ними, Арагорн без колебаний свернул бы в Гондор, веря, что пророческий сон Барамира, подтвердивший древнее предание дунаданцев, призывает его, наследника Элендила, выйти на битву со всеобщим врагом. Но Гэндальф сгинул, и Арагорн понимал, что ему придется сопровождать Фродо, если тот захочет переправиться через Андуин. И однако Чем он поможет хоббиту, слепо нырнув под завесу тьмы? «Я-то и один пойду в Минастирит. Это мой долг», — сказал Барамир. Потом он пристально посмотрел на Фродо, как бы пытаясь прочитать его мысли, но, заметив, что хоббит не собирается говорить, он опустил голову и задумчиво продолжил. «Если кольцо необходимо уничтожить, то силой оружия тут ничего не добьешься. И хранителю незачем идти в Гондор, но если необходимо уничтожить врага, то глупо отказываться...» Барамир замолчал, словно до этого он рассуждал сам с собой, а теперь вдруг понял, что говорит вслух, и закончил явно не так, как хотел. «От военной помощи великого Гондора». Фродо встревожили слова Барамира. «Глупо отказываться», — начал гондорец. «От чего? Может, от кольца всевластия?» Фродо вспомнил, что на совете у Элронда он уже заводил об этом разговор, но Элронд тогда же ему все объяснил, и он как будто бы понял, в чем дело. Хоббит с надеждой глянул на Арагорна, однако тот, погруженный в раздумье, видимо, просто не слушал Барамира. На этом их совещание и кончилось. Мерри с Пином давно уже спали. Сэм крепился, но украдкой позевывал. В воздухе ощущалась предрассветная свежесть. Фродо забрался под одеяло и уснул. Поутру они начали собираться в путь. Эльфы принесли к их шатру одежду и несколько небольших мешков с продовольствием. Гимли развязал один из мешков, вынул тонкую коричневую лепешку, разломил ее, внутри она оказалась кремовой, и, еще не попробовав, разочарованно сказал: «Галеты!» Однако снизошел до пробы и в одно мгновение сживал лепешку. «Остановись!» — со смехом закричали эльфы. «Ты и так проголодаешься теперь только к вечеру, да и то, если будешь весь день работать». «В жизни не ел таких вкусных галет», — признался Гимли. «Просто чудеса! Уж на что люди из Приозерного Королевства мастера готовить дорожные галеты, но с вашими лепешками их нельзя и сравнивать». «У нас они называются не галетами, а путлибами, или, в переводе на всеобщий язык, дорожным хлебом», — объяснили эльфы. «Если их не ломать, они будут свежими даже через несколько недель пути. Так что храните их на черный день. Путнику, хотя бы и громадине человеку, достаточно всего лишь путлибо в сутки, чтобы не чувствовать ни голода, ни усталости». Потом хозяева вынули одежду. Длинные ларианские плащи с капюшонами из легкой и тонкой, но плотной ткани, сшитые по мерке на каждого хранителя. Они показались переливчато-серебристыми в прозрачной тени исполинских ясеней и как бы впитывали любые оттенки, золотясь под солнцем, зеленея в траве, голубея на фоне безоблачного неба и становясь бесцветно-сероватыми в сумерке. Хранители не однажды с удивлением замечали, что эльфов необычайно трудно разглядеть, когда им хочется, чтобы их не увидели, ходят-то они совершенно бесшумно, и очень обрадовались подаренным плащам. На шее ворот плаща и капюшон застегивались маленькой малахитовой брошкой в форме листа с золотыми прожилками. «А он волшебный?» — осведомился Пин, радостно разглядывая свой новый плащ. «Мы не понимаем, что значит волшебный», — ответил хоббиту один из эльфов. «Твой плащ эльфийский, можешь не сомневаться, если ты это имеешь в виду. Вода и воздух, земля и камни, деревья и травы благословенного края отдали ему переливчатые краски, мягкость и красоту, прочность и вековечность, ибо все, что окружает эльфов, оживает в изделиях их мастеров. Плащи — одежда воинов и разведчиков, но именно одежда, а не воинские доспехи. От стрел или копий они не спасут, зато защитят от холода и дождя, прикроют в жару от палящего солнца и скроют в походе от вражеских глаз. Вы удостоились особой дружбы владык, ибо доселе ни один чужестранец не получал в подарок лориенской одежды». Между тем настала пора уходить. Хранители с грустью глянули на шатер, который долго заменял им дом, хотя они не сумели бы вспомнить, сколько дней им пришлось тут прожить. На фонтан у шатра, на Меллорн владык. Отвернувшись, они увидели Хелдера. Фродо очень обрадовался знакомцу. — Я охраняю северную границу, — поднявшись по склону, сказал им эльф. — Но меня назначили вашим проводником, и я ненадолго вернулся в Галатхен. Долина Черноречья заслана дымом, а земные недра тяжело содрогаются, в горах происходит что-то неладное, и вы не смогли бы уйти на север домой. Но путь по Андуину пока свободен. Идемте, времени терять нельзя. Меллорны звенели голосами эльфов, но на тропках путникам никто не встретился. Они спустились к подножию холма, миновали ворота, коридор между стенами, перешли по белому мосту через ров и свернули следом за Хелдером на восток. Тропа петляла по густому лесу, небо закрывали золотистые листья, и путники чувствовали, что идут под уклон. Лиг через 10 ясени расступились, в небе сверкнуло полуденное солнце, путники невольно ускорили шаг, вышли на открытую поляну и огляделись. Справа от них струилась ворожея, прозрачная, звонкая и не очень широкая, а впереди, перерезая им путь на восток, бесшумно катил свои темные воды необозримо широкий и хмурый Андуин.